Глава 20. Утром я едва не проспала зачет. В расстройстве, видимо, забыла поставить на телефоне будильник. И просто чудом проснулась. Пусть и поздновато, но не катастрофически. Собираясь в попыхах, я по пути растолкала Олесю. «Голова раскалывается», — простонала она, тяжело поднимаясь с дивана. «Пить надо меньше», — сердито буркнула я, обижаясь на ее вчерашние выпады в адрес Димы. Он все еще спал, хотя обычно встает тоже рано. Но будить его я не стала, незачем ему встречаться с Олесей. Или ей с ним. Кто знает, что она еще может ляпнуть. «Сушняк дикий», — продолжала она жаловаться. «Дай водички, или, может, хоть кофе выпьем?» «Вода на кухне, на кофе времени нет», — отрезала я. «И давай уже быстрее, я на зачет опаздываю». «Блин, лучше бы вчера домой поехала». «У тебя же на такси денег не было», — припомнила я. «Ну, нашла бы где-нибудь ночной банкомат, сняла бы с карты. А чего ты такая злая?» «А ты не помнишь, что ты мне вчера тут высказывала?» «Не помню», — захлопала глазами Олеся. «А что было?» Я раздраженно отмахнулась. Не хватало еще повторять ее бред. «Давай уже одевайся скорее». Выскочили мы вместе, но потом она поплелась в сторону автобусной остановки, а я побежала в универ. Слава богу, успела. Даже не опоздала. И зачет по философии сдала. То есть добряк Пушков выставил всей нашей группе автоматом. И настроение сразу приподнялось. К тому же на работу сегодня не надо было. Значит, мы могли бы с Димой снова провести вечер вместе. Однако, когда я пришла из универа, дома его не оказалось. Я аж испугалась в первый момент. К счастью, на мой звонок он ответил сразу, хотя ничего толком не объяснил. Сказал только, что у него дела. «Да какие у тебя могут быть дела?» — выпалила я, не подумав. Потом спохватилась. «В смысле, я просто беспокоюсь за тебя, как ты?» «Все со мной нормально», — ответил он. «Потом поговорим». И сбросил вызов. Весь вечер я ждала его, ужин приготовила. Пыталась почитать лекции по конституционному праву, но, видимо, я так привыкла к тому, что Дима всегда рядом, что ни на чем не могла сосредоточиться. Читала конспекты, а в голове метались одни и те же мысли. «Где Дима? Что делает? Когда придет? А вдруг что-то плохое с ним случилось? Он ведь один давно уже не выходил на улицу». В общем, я места себе не находила. А когда ждать стало совсем не в моготу, снова ему позвонила, но было занято. Но вот с кем он так поздно разговаривает? Даже как-то неприятно. Тогда я наговорила сообщение. «Дима, ты скоро?» С ответом он не томил, но слова его меня очень расстроили. «Прости, сегодня не приду». «Где ты?» «Дома, у себя». Это его дома меня тоже задело. И вроде понятно все, а тем не менее, он же не в гостях тут. Да и голос у него был, нет, не холодный, но какой-то не такой, как обычно. Немного механический, что ли? Или мессенджер так его искажал? «А когда приедешь?» «После выходных, наверное». «То есть мы еще и завтра не увидимся?» У меня даже телефон с расстройства выпал из рук. Хорошо, хоть мягкий ковер. Помешков, я снова отправила голосовое. «Можно позвонить?» Но его ответ меня окончательно добил. «Я занят сейчас, давай позже». «Когда позже? Уже и так почти ночь. И чем таким он занят в 10 вечера?» Я решила, что не стоит сейчас спорить и допытываться, хотя, если честно, меня прямо распирало от тревоги, любопытства, страха. Но возникло ощущение, что если я стану давить на него, будет только хуже. Тогда я ответила просто: «Я по тебе скучаю». Но Дима уже вышел из сети. Спала я плохо, отвыкла уже быть одна. К тому же ночью одиночество чувствовалось острее. Еще и подушка рядом так пахла Димой. В конце концов я обняла ее, уткнувшись носом, да так и заснула. А в воскресенье встала в дурном настроении. Первый выходной за последние месяцы без Димы. Сама не знаю, почему меня это так сейчас угнетало. Ведь я его днями напролет не вижу, особенно когда после пар надо идти на работу. И ничего. А тут всего сутки, а у меня прямо кошки на душе скребут. Попробовала дозвониться Диме, но теперь он и вовсе был недоступен. И мое вчерашнее «скучаю» так и висело непрослушанным. Ничего, успокаивала я себя. Его телефон, скорее всего, просто разрядился. А завтра Дима появится, все объяснит, что там у него были за дела. Нечего себя накручивать. Через силу я занялась домашними делами, чтобы не сходить с ума. Потом заставила себя сесть и хоть немного подготовиться к экзаменам. Но сколько бы я ни вчитывалась в тезисы и формулировки, смутное беспокойство так и зудило где-то под ребрами, не умолкая ни на секунду. Кое-как это тягостное воскресенье наконец закончилось. Засыпая, я снова обнимала его подушку и представляла, как увидимся с ним завтра.